Сороковое. Покупайте мыльные ягоды. Мыльные ягоды или орехи тысячелетиями использовали для стирки в Азии и Америке. Они растут на деревьях и являются источником сапотина – вещества, которое чистит и освежает вашу одежду. Они бережно относятся к тканям. Цвета дольше остаются яркими, а сами орехи упакованы в тканевые мешочки и продаются онлайн или эко-магазинах. С их помощью вы полностью избавитесь от пластика при стирке.